Он, Зюс, обратился по поводу вышеупомянутого текста к одному из своих амстердамских коллег и получил следующий ответ. В греческом тексте стоит слово «эудокиас», что вульгата, принятая у католиков, правильно толкует как «bonae voluntatis» — «доброй воли». «Эудокиас» — «доброй воли», «благоволение» — греческий. «Bonae voluntatis» — «доброй воли» — латинский. Эразм же печатал свою Библию по рукописи, в которой по ошибке «Эудокия» было написано без «с», и, руководствуясь этим, Лютер перевел его словом «благоволение». Эразм, конечно, заметил бы ошибку, если бы не так торопился, но для него вопросом чести было напечатать Библию раньше кардинала Хименеса. А посему, при всем уважении к учености господина председателя церковного совета, следует признать, что лютеранское рождественское Евангелие здесь несколько уклоняется от истины, и правильный текст дан его светлостью. Зюс привел свои пояснения скромно, учтиво и обстоятельно. Все, что он говорил, было настолько вразумительно, что даже кое-кто из офицеров понял его, а Мария Августа пришла в восторг от образованности своего придворного еврея. Но все прочие были возмущены тем, как это еврей позволяет себе в сочельник с таким опломбом разъяснять Евангелие, а Ремхинген горланил, что теперь, значит, евреи торгуют не только векселями и драгоценностями, но и Словом Божьим. Вейсензе принялся рассуждать о роли женщин в Ветхом и Новом Завете. Под влиянием всего мучительно перечувствованного и пережитого за последнее время, он со страстным упорством развивал эту тему в своем комментарии к Библии. В Новом Завете Мадонна, в Ветхом — тысяча жен Соломона. Он говорил, как всегда, гладко, изящно, вкрадчиво, деликатно, но в его голосе звучала такая затаенная враждебность, что Магдален Сибилла побледнела, как полотно, и руки у нее похолодели. Красивая и величавая, сидела она подле грациозной капризной герцогини. Герцогиня держала и поглаживала ее руку. Ей приятно было гладить своей холеной пухлой ручкой крупную руку девушки. Магдален Сибилла вновь всем существом мучительней прежнего стремилась к Зюсу. Политическая конъюнктура не была ей ясна, зато ей было ясно, что он очень одинок, что вокруг него одни враги. Он представлялся ей стройной гибкой пантерой среди неуклюжих косматых медведей. И вместе с тем она улавливала какую-то таинственную зависимость между ним и герцогом, и между ним и ее отцом. Зюс игриво заметил, что дамы как Ветхого, так и Нового Завета не в его вкусе. Одни для него слишком героичны, другие не в меру сентиментальны. И он перевел красноречиво нежный взгляд с герцогини, чье благосклонное и похотливое любопытство его приятно волновало, на Магдален Сибиллу, которая была ему нужна для уверенности в себе и самоутверждения. С рыжекудрой эффектной сеньоры де Кастро, умной расчетливой особы, которая, явно к нему охладев, все же не вполне отказалась от мысли о браке с ним, на лилейных дам Гетц, на мать и дочь, которые все еще не сдавались герцогу. Ремхинген схватился за тему о Ветхом Завете. С тягучим венским акцентом, который он, хоть и был уроженцем Аугсбургской земли, выработал в себе, считая его более аристократическим, генерал заявил, что, судя по теперешнему еврейскому говору, священное писание в подлиннике должно звучать мерзким и отвратительным кваканьем и карканьем. «А как вы полагаете, ваше превосходительство?» — с подчеркнутой учтивостью спросил Зюс. «На каком диалекте Господь Бог разговаривал в раю с Адамом? На венском или на еврейском? Герцогиня рассмеялась, довольная острословием своего еврея и провалом Ремхенгена, украдкой погладила футлярчик с амулетом и бросила в наступившее молчание тонкий нежный звон колокольчиков на погремушке. Но бургграф Редер счел нужным поддержать Ремхенгена. Обратившись к герцогине, он выразил удовлетворение, что ее светлости еще не приспела пора разрешиться от бремени. Детям, рождающимся в нынешнюю ночь, не сладко придется. Наконец-то разговор перешел на ту тему, к которой давно уже стремились перейти все. И вот все принялись подробно, обстоятельно и сосредоточенно обсуждать эсслингенское детоубийство, меж тем как Зюс упорно молчал.